мы приехали из северного Казахстана, церковь Щучинска. Мы некоторые здесь среди вас. Очень благодарны, что имеем это приглашение и участие в этом празднике. Этот стих я прежде всего читаю для себя, и мы вот, которые приехали, мы тоже думаем о таком, что, Господи, помоги нам радоваться вместе с вами, усовершаться, утешаться, быть бдительным, будьте единомысленны и мирны. Это наша прежде всего потребность, но я это желаю и вам тоже, чтобы Господь благословил. Особенно это слово «усовершайтесь». Как нам это нужно и необходимо сегодня? Я лично благодарен, что думаю, откуда у нас такое как-то родство или понимание. Когда-то с этих мест несколько служителей нашей Щучинской церкви. Борис Абрамович Гам, который нас долгое время тоже учил, когда-то передалось наставление его. Когда-то до него был такой Герман Францевич Филипсен. Эти братья когда-то имели многое, чтобы вот передать, и они были когда-то здесь, в этих местах. И поэтому мы радуемся, что вместе можем в этом участвовать. И я очень благодарен, что истина Богом сохраняется и среди вас. И пусть Бог ее дальше благословит. И мы учимся этому. Я еще раз хочу выразить нашу благодарность за все приемы. Наша молодежь, некоторые наши братья могли приезжать сюда, быть принятыми. И мы дальше хотим где-то в этих... быть в общениях этих, иметь это благословение. Мы благодарны тем, которые печатали песнь спасения. Некоторая часть, она и к нам приходила. И даже некоторые в Казахстане, мы могли вот, ну, это получить, и мы очень благодарны. Особенно за нотный сборник, который каким-то особенным спросом среди нас пользуется. Сегодня так необходимо иметь ноты и песни, которые... но не имеет харизматического и другого так дальше содержания. И мы очень благодарны, что вы этот труд совершали, и мы как-то хотим дальше в этом направлении и быть. Я благодарен, что молодежь наша могла бывать здесь, в этих местах, и рад бы, чтобы Бог нас дальше благословил вместе, идти путем Божьим, идти путем Евангелия. Бог да благословит вас. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы с братским хором из церкви города Гарзувинкель здесь, чтобы вместе с вами поблагодарить Бога за Его чудные водительства в этой местности с этим братством. Хотел одно полустишье из последней книги Библии оставить вам и нам всем. Апостол Иоанн, находясь на острове Патмос, слышит такое свидетельство с неба. Откровение, 14 глава, 4 стих, одно полустишье. «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел». Уже в 7 главе Откровения Иоанн видит великое множество людей из разных колен, племен, народов, которые одеты в белые одежды и пальмовые ветви в их руке. И когда он слышит этот голос «Кто эти?», то вот он получает ответ «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел». В первом стихе этой 14 главы Иоанн видит на горе Сион Агнца и те, которые принадлежат ему. Это была последняя, это была цель. Братья и сестры, мы с вами сегодня еще не у цели. Но мне бы хотелось сказать, как голос, подтверждающий это с неба, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Может ли Господь сегодня о нас всех дать это свидетельство? Мы, которые множество нас здесь, следуем мы за Господом, куда бы он ни шел. Я думаю, нам всем ясно, быть с Иисусом на горе Преображения, где Петр сказал, хорошо нам здесь, Господи, построим здесь три кущи и останемся здесь. Но путь за Агнцем – это и гора Мория, где Авраам шел со своим сыном Исааком. Это и львиный ров, это и огненная печь. И мы сегодня слышали из истории, Господь вел братство, церкви, принадлежащие братству, служителей, через львиный ров, через огненную печь. Но мы вместе с вами сегодня можем быть и на этой горе преображения, где мы видим Агнца, где мы вместе с Ним, мы чувствуем сегодня эту близость. Братья и сестры, этот путь следования за Агнцем, это тот путь к цели. Мое желание, чтобы все те, которые сегодня на этой промежуточной остановке, чтобы мы все были там на горе Сион, на конечной остановке, у цели. И этот путь, которым мы идем за Агнцем, это путь к цели, это путь, чтобы быть среди побеждающих. И всем церквям, всем семи церквям в Откровении сказано, и побеждающий облекется в белые одежды, и побеждающий не страшится больше второй смерти и тому подобное. Следующий за Агнцем – это тот, который отвергнул себя, взял крест Господний на себя, крест свой, и следует за Агнцем ежедневно. Братья и сестры, это следование за Агнцем, это не только воскресение, это не только тогда, когда мы благодарим Бога. Это следование ежедневно, следовать за Агнцем, куда бы он ни шел. И следуя за Агнцем, мы становимся похожими на Него. Следуя за Агнцем, мы не видим обижающих нас, или мы видим их через Святого Сына Божия. Если мы следуем за Агнцем, то мы можем так поступать, как поступает Агнец. И хочется, чтобы эта остановка сегодня дала каждому из нас позадуматься, иду ли я действительно за Агнцем, иду я любым путем, каким идет Агнец. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что не все ученики так шли. Для некоторых этот путь стал слишком узким, и многие отошли. Но хочется, чтобы мы сегодня могли опять сказать, как сказал Петр: «Господи, куда нам идти? Мы с Тобой, и у Тебя глаголы вечной жизни. Братья и сестры, будем идти дальше, чтобы следующая остановка могла быть на горе Сион вместе с Агнцем, в вечности с Богом. Да поможет нам всем в этом Господь. Аминь». Liebe Brüder und Schwestern, teure Freunde, дорогие братья и сестры, друзья, mein Name ist Erwin Rahn, ich komme aus Kanada. Меня зовут Эрвин Ран, я приехал с Канады. Ich bin der Sohn von Peter Ran, der das Buch geschrieben hat, die Mennoniten der Umgebung von Omsk, ungefähr um 1975. Я сын Петра Рана, который написал эту книгу, которая многим известна здесь, в Огететбуке. Die Mennoniten der Umgebung von Omsk. Менониты в омских местностях, да, в Омской области. Mein Vater Peter Rahn und mein Großvater Peter Rahn wohnten in den 1920er Jahren hier in Margenau. Мой отец и братья и сестры, они жили в селе Маргино, которое здесь совсем рядом с нами, да? Es ist mein großes Vorrecht, an dieser Feier teilzunehmen, und ich bringe Grüße von unserer Gemeinde Neuhoffnung Delta, Kanada. Я очень счастлив, что могу быть здесь вот на этом юбилее, и привез с собой приветы с нашей общины, с нашего братства. А братство называют «Новая надежда». Unser Gemeindeleiter Christopher Arni schreibt: «Wir grüßen euch, wir machen euch Mut, wir beten weiter für euch». Наш служитель, он приветствует вас и также говорит, он молится за нас. Gottes Frieden und Gottes Segen wünscht Christopher Arne. Vielen Dank. Мы желаем вам Божьего благословения, Божьего мира и сердечное вам спасибо. Еще Hebräer 12:1-2 sind die Grüße von unserer Gemeinde. Еще с местописанием привет с нашей церкви. Евреям 12:1-2 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости потерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел в одесную престола Божия. Спасибо.